На рассвете я проснулась от холода. Выезжая в спешке и панике, я не запаслась ни едой, ни питьем, и теперь у меня не было даже термоса с чаем. Чувствовала же я себя на редкость разбитой и измученной. Будь что будет, а позавтракать мне просто необходимо. В 6 утра на Берлинском вокзале я напилась кофе, чаю и минеральной воды. Это уже про запас. Есть не хотелось, а хотелось скорее в Польшу. И вот, наконец, я оказалась на автостраде, ведущей к пограничному пункту ГДР-ПНР. Солнце светило мне в лицо. Мною овладели сентиментальные воспоминания. В прошлый раз, когда я ехала по этой автостраде, тоже была плохая видимость. Только тогда была зима, ночи, метель, машина с трудом ползла по обледенелой дороге, к тому же я не была уверена, что двигаюсь в правильном направлении, к польской границе, а не наоборот, к Берлину. Теперь стояла прекрасная погода, направление указывало солнце, а по сравнению с тем, что мне пришлось недавно пережить, езда в гололедицу была невинным и приятным развлечением. Автострада была совершенно пуста. Мне не было необходимости следить за дорогой, и я могла полностью отдаться воспоминаниям. Пребывание в Бразилии, беспрецедентное путешествие на яхте «Морская звезда», страшная темница в замке Шомон, этот человек с глазами, как лазурные отблески на скалах грота. Не будем вспоминать о некоторых дополнительных аспектах. Пусть в память останется только это воспоминание о моем романе «Столетие». Недавнее прошлое предстало передо мной рядом ярких картин, в которые мне самой трудно было поверить. Если бы не ягуар, я готова была думать, что это мне только снилось. Да я бы первая не поверила, если бы мне кто-нибудь рассказал такое. Но весь ужас в том, что это еще не конец. Я по-прежнему единственный человек, обладающий тайной проклятого клада в Пиренеях. 148 от 7 и 1202 от Б, как Бернард. Прямо перед моим носом на автостраду выскочила какая-то автомашина. Не представляю, откуда она взялась. Может, стояла на обочине? Все остальное произошло в считанные доли секунды. Я взяла левее, будучи уверена, что она поедет правой стороной шоссе, но машина заехала на левую сторону и стала поперек проезжей части. Я затормозила так, что взвизгнули покрышки. Меня мотануло в сторону. Углом глаза я увидела, что из автомашины выскакивают какие-то люди, а справа осталось место, где можно проскочить. Отпустила тормоза, прибавила газ, крутанула руль вправо, потом сразу влево. Автомобиль занесло, и каким-то чудом он проскользнул между багажником той автомашины и барьерным камнем автострады. Меня отбросило влево, я рванула вправо, притормозила, повернула руль чуть влево, уж не так резко, и, о чудо, проскочила. Как мне это удалось, сама не понимаю, ибо, клянусь всеми святыми, я понятия не имела, что можно ездить юзом. Не иначе, как меня опять спасло провидение. То самое, что благоволит дуракам и недотепам. Я уже собралась остановиться, наброситься на этих ослов, идиотов и баранов и устроить им грандиозный разнос, но взглянула в зеркало заднего вида, и моя нога сама нажала на газ. Я увидела, как люди, выскочившие из автомашины, на ходу садились в нее, а она разворачивалась в мою сторону. Ягуар не обкатанный, но так обкатается. Проехал уже 1500 километров, ничего с ним не сделается. Ему только на пользу пойдет такая нагрузка на коротких дистанциях. Нажмем, дистанция в самом деле осталась совсем короткая. Когда скорость перевалила за 160, я перестала смотреть на спидометр. Тем более, что глаз не хватало. Одним я смотрела на дорогу перед собой, другим — в зеркальце. До сих пор мне не приходилось водить машину с такой скоростью. И нужды не было, да и машины такой не было. Попадись мне сейчас какая-нибудь выбоина на шоссе, и наступит бесславный конец моего путешествия, начатого в скалистом заливе под Паранагуа. Пока они развернулись и бросились в погоню, я уже успела опередить их на несколько десятков метров. Они неплохо взялись с места, но им пришлось набирать скорость, а я уже мчалась на максимальной.